Глава 9. Кизил и вечно зеленые кустарники, отбрасывая тени, окутали кухню и гостиную уголок серой пеленой, когда солнце скрылось за деревьями. Дана стояла возле терракотового кухонного прилавка, наполняя чайник водой, устремив взгляд на задний двор. На ножках садовой мебели стола и стульев заметна ржавчина. Надо их почистить, принести из кладовки подушки, расставить тенты. В доме Хиллов на берегу озера Вашингтон вновь соберутся люди. Предстоят ирландские католические поминки с выпивкой. Возбуждение, позволявшее ей как-то продержаться и при первом страшном известии, и на опознании тела Джеймса, и когда пришлось сообщить матери, а потом обзванивать родных и друзей, сменилось тупой апатией. Кое-кто новость уже слышал. Они хотели обсуждать ее с ней, задавали вопросы, но ответов на эти вопросы у нее не было, как не было и желания пытаться что-то объяснять. Некоторые хотели прийти, она вежливо отклоняла такое предложение. Звонили репортеры, им она говорила, что семья от комментариев воздержится. Вскоре она отключила телефон. Мать лежала в своей спальне наверху, в самом конце коридора, за закрытой дверью. Она потеряла сознание, сползла с краешка стула и грохнулась бы на пол, если б Дана не поддержала ее. Джек Портер, давний семейный доктор Хиллов, приехал немедленно, как только Дана позвонила ему. Приехав, он дал Кейти Хилл успокоительное и чем-то снизил давление. Горячая вода из-под крана переполнила чайник и обожгла руку Даны. Она закрыла кран, отлила из чайника излишек воды и автоматически повернулась туда, где некогда стояла плита, а теперь находился крытый плиткой рабочий стол. После смерти отца мать переделала кухню вместе с тремя ваннами. Теперь плита располагалась в центре, огромная, как в ресторане, с 8 конфорками и грилем такой величины, что на нем можно было жарить мясо для целого дивизиона. С колпака этой плиты свисала на крюках кухонная утварь. Дана никак не могла понять, зачем понадобилось матери ждать так долго и заняться переделками, лишь оставшись одной. Теперь же ей казалось, что она поняла причину. Причина была та же самая, что заставляла мать упорно чистить вручную плиту с кнопкой автоматической чистки. Ей надо было чем-то себя занять. Дана поставила чайник на переднюю конфорку, пламя пыхнуло, и в воздухе слегка запахло газом. Медные днища начали лизать сине-желтые огненные языки, пока Дана не отрегулировала пламя. Услышав шуршание автомобильных шин на подъездной аллее, она выглянула в боковую дверь. Синий БМВ подкатил и встал возле ее эксплорера. Из машины вылез Грант с Молли на руках. Девочка ела рожок шоколадного мороженого, и следы шоколада были на ее личике и синем платье. Дана взглянула на часы. Ужинать Молли, конечно же, откажется. Она покачала головой, но вдруг подумала. Какая это в сущности мелочь? Она открыла дверь, вышла. Молли кинулась к ней, весело заулыбалась. Испачканный шоколадом рот придавал ей комичный вид. «Мамочка!» Увидев дочку, Дана не могла сдержать слез. Присев на корточки, она сжала девочку в объятиях. Когда она оторвалась от нее, Молли спросила, «Почему ты плачешь, мамочка?» Дана вытерла слезы. «Маме грустно, детка». «Не надо». И девочка протянула ей оставшееся мороженое. «Хочешь попробовать?» Дана откусила маленький кусочек. «Это девочка моя приехала?» «Моя дорогая Молли приехала?» В боковой двери показалась Кейти Хилл в белом халате и тапочках. Волосы ее были распущены. Косметика не могла скрыть красноту вспухших глаз. «Мама, ведь доктор Портер не велел тебе вставать». Пройдя мимо нее, мать обняла Молли. «Неужели это моя крошка?» «Привет, ангелочек мой. А у меня мороженое, бабушка». «Да, ангел мой, я вижу». Кейти Хилл, закрыв глаза, покачивалась, сжимая в объятиях внучку. «Привет, Кейти», — сказал Грант. Кейти Хилл ответила, не поднимая глаз. «Привет, Грант». «Я очень сожалею по поводу Джеймса. Спасибо». Кейти Хилл сгребла в охапку Молли. «Пойдем, ангел мой, давай поднимемся наверх. Книжки почитаем. Бабушке грустно. Да, дорогая. Бабушке очень грустно, сказала она и исчезла в боковой двери. Дана шагнула к Гранту и, уткнувшись лицом в крахмальную белую рубашку, зарыдала у него на груди. Он поглаживал ее затылок. В то время как события этого дня обрушивались на нее водопадом битого стекла, и каждый осколок оставлял в ней крохотный болезненный порез. Спустя минуту она отошла от Гранта, вытерла со щек слезы, потом стерла с его рубашки след, оставшийся от ее размазанной туши для ресниц. «Спасибо, что привез ее сюда», — сипло проговорила она, вдруг охрипнув. «Я мог бы остаться с ней сам, если ты не против». Дана откашлялась и, вытащив пачку клинекса, высморкалась. «Нет, все в порядке. Хочу, чтобы она побыла здесь. Для мамы она как лекарство». Грант поднял глаза к мансардному окошку. «Как она себя чувствует?» «Как и следует ожидать. Хочешь, поднимись и поговори с ней». Грант отвел взгляд от окна. «Наверное, не стоит. Похоже, я с ней не умею находить общий язык. Не очень-то лажу». «Полиция сообщила тебе еще что-нибудь?» Она покачала головой и прикрыла глаза. «Они избили его до смерти, Грант». «Господи!» «За что?» — вскричала она, чувствуя, как закипает гнев. «У Джеймса не было никаких денег. Он же всего лишился, когда бросил практику. Зачем же было грабить его? Почему не заявиться сюда?» Она сделала широкий жест рукой. «Деньги-то вот где?» «Здесь людей защищают ворота и ограды, Дана, а также системы сигнализации. Они убили его неизвестно за что, Грант. Убили моего брата неизвестно за что. А полиция не имеет никаких соображений насчет того, кто это мог быть? Никаких зацепок?» «Нет», — сказала она, покачав головой. «Они сняли отпечатки пальцев и следы, но ничего определенного пока нет». Она вздохнула. «Хорошо бы ты остался, Грант». Сделав к ней шаг, он опять обнял ее. От него пахло одеколоном Армани. Ей вспомнилась студенческая жизнь и минуты их близости, но все это было раньше. До того, как заботы о счетах, привлечении и удержании клиентов, честолюбивые помыслы о партнерстве так переменили его. До того, как 10 лет раннего вставания, хождения на работу, где постоянно приходилось с кем-то ссориться и воевать, сделали его раздражительным и циничным в отношении людей и их побуждений. До того, как собственные неудачи заставили его ревновать к ее успехам. Чувствуя это, она редко обсуждала с ним свои дела и всячески старалась его ободрить, даже когда его уволили из второй адвокатской конторы. Но с рождением Молли ей стало не хватать времени, не хватало суток, чтобы оставаться и женой, и кухаркой, и шофером для всей семьи, и посыльной, и юристом, и мамой, а к тому же еще ухитряться лечить больное самолюбие взрослого мужчины. В ответ Грант стал пропадать на работе и находить предлоги, чтобы поздно возвращаться домой. Уткнувшись подбородком ей волосы, он сказал: «Ты нужна своей семье, Дана. Для нее ты должна быть сильной». Его руки сжимали ее лопатки, но тепла в этом пожатии она не чувствовала, и звук его голоса не утешал. Щеку корябали шерстинки его пиджака. «Ты сильная, Дана?» «Если кому-то и дано такое вынести, то это ты, Дана?» «Нет, это слишком», — сказала она, и опять залилась слезами. «Мне больно, Грант, Господи, как же это больно терять его!» Он обнял ее, и на секунду ей показалось, что он останется. Но потом его руки соскользнули с ее спины. «И я хотел бы остаться, но ведь ты знаешь, в понедельник мне выступать в суде в Чикаго по делу Нельсона, и конец недели у меня будет сплошная горячка. Они представили 13 ходатайств и 45-страничное изложение дела, ну и мне надо действовать соответственно. А Бергман не мог бы взять это на себя?» Грант отстранился, и лицо его приняло скептическое выражение. «Но это мой шанс, Дана. Бергман подарил мне это дело, поднес мне компанию Нельсона на блюдечке. Когда я выиграю, я положу в карманы совладельцев 30 миллионов долларов, куш невиданный. Я стану мегазвездой, и это капитал. Компания Нельсона станет отстегивать мне По 3 миллиона. Мы будем обеспечены до конца наших дней. Мы сможем купить дом на озере, яхту, да все, что мы хотели. Но сейчас она не хотела ничего. И его она тоже не хотела. Юриспруденция не изменила его. Она лишь четче выявила то, чем он был всегда. Она глядела, как мох лезет в трещину на дорожке, постепенно разрушая ее, и думала о своем браке. Удалить этот мох будет нелегко.